«Они ее сцапали!» – крикнуло радио голосом цыгана, едва Гош успел включить прием. «Что будем делать, а?» Гош нажал было клавишу передачи и обнаружил вдруг, что пальцы его плохо слушаются. «Как хорошо, что цыган меня сейчас не видит», – подумал он. «Парень, конечно, умница, но почему-то убежден, что у меня нервы железные. Мог бы здорово разочароваться. Он считает, для выживания нашей компании позарез нужен лидер с холодной головой. И очень рад, что я встал на место Белого. А какой из меня лидер? Так, действующая модель, не больше». «Ты уверен?» – кое-как совладав с чувствами, спросил Гош. «На все 100. А давно это было?» «Часа 1.5-2. Видели, как ее вел патруль. К Белому дому». «Не худший вариант», – заметил Гош. Ему немного полегчало. «Не на расстрел же они туда водят? А вы где сейчас?» «Только что миновали блокпост, идем домой». «Ну, какие идеи?» «Все те же. Уговор дороже денег. Так, кажется, раньше говорили. Будем ждать, как условились». «Нервы у тебя железные», – восхитился цыган. «Какие есть», – скромно ответил Гош. «Если она к рассвету не вернется, увидишь, что у меня за нервы. Ты что думаешь? А, ладно. Мало ли кто сейчас висит на нашей волне. Как обычно, ЦРУ и КГБ. А если случайно? Сам говорил, у местных теперь в каждой машине рация». «Так мы подъедем?» – с надеждой в голосе спросил цыган. Гош почти не колебался. «Только по-умному», – сказал он. «Ты с кем говоришь?» – возмутился цыган. «Я же цыган все-таки, хоть и бывший». «Чем выпендриваться, лучше бы воровать научился», – парировал Гош. «Ладно, подкатывай». Он повесил микрофон на место, перевел радио в ждущий режим, закурил и вышел из машины. Безумное одиночество, точившее душу уже несколько часов, постепенно рассасывалось. Только в этот период ожидания Гош понял до конца, насколько дороги стали ему случайно обретенные друзья. А еще, что в словах Белого о его привычке манипулировать людьми, не думая о последствиях, очень много правды. Загрузить ответственным заданием хрупкую девчонку и отправить ее на разведку в логово врага – это было в его духе. Конечно, Женя сама так и рвалась на дело, мечтая доказать, что ее можно принять в стаю. И, конечно, внешнее ее поведение говорило о недюжинной способности ориентироваться в трудных ситуациях. Но Гош должен, обязан был разглядеть, что за этой маской кроется всего-навсего остаточная агрессивность человека, пережившего временную амнезию. Желание делать хоть что-нибудь, потому что некуда девать энергию. Та же пружинистая злоба, что еще полгода назад позволила ему самому выстоять, прорваться, выжить. И теперь он, как последняя сволочь, использовал чужой припадок активности, направив его в нужное русло. Гош размышлял об этом все время, что провел в засаде на кромке леса. Думал, когда маскировал джип в кустах. Думал, когда аккуратно укладывал в песок на дороге от города доску с гвоздями. Когда выбирал позицию для стрельбы. Все думал, сопоставлял, анализировал. И пришел к неутешительному выводу. Какая бы там напасть ни обрушилась на Георгия Дымова около года назад, раздавить его под лица она не смогла. Память он, конечно, утратил, но замашки свои прежние сохранил. Искренний и вполне гуманный интерес к тому, что у человека в голове – раз. Страсть копаться в чужих мозгах – 2. И совершенно неуправляемую тягу к тому, чтобы эти мозги подчинять себе – 3. Полегонечку, из-под тишка, не насилуя, не ломая, но подчинять. Он готов был как угодно подставиться, чтобы в итоге завербовать сторонников. Готов был показаться и даже оказаться слабым, подавленным, сломленным. Или наоборот, сильным и мужественным, эдаким отцом-защитником. Каким угодно. Лишь бы его полюбили. Лишь бы готовы стали за него кидаться головой вперед. Туда, куда попросят. Гош даже ответ нашел, чем диктовалась такая его манера поведения. Судя по всему, в юности Георгий Дымов был чудовищно, дико, неправдоподобно одинок. Всегда среди людей и всегда один. Сам по себе. Как такое могло получиться, он пока не выяснил. Но то, что раньше его по жизни преследовало ощущение брошенности и никому не нужности, он уже понял. Это знание вряд ли могло пригодиться ему сейчас, когда требовалось в первую очередь действие, а не какая-то там разжижающая волю интеллигентская рефлексия. Но Гош не мог перестать думать. Последние дни озарения следовали цепью одно за другим. Впору было сойти с ума, ежесекунда подхватывая буквально из воздуха обрывки былых ощущений, кусочки прежних эмоциональных всплесков, картинки минувшего. И чем больше Гош узнавал о своей прошлой жизни, тем меньше ему эта жизнь нравилась. Там не хватало чего-то очень важного. Может быть, именно того, что он мучительно пытался осознать раньше и элементарно просто вычислил сейчас. Знание о том, что творится внутри, мотивируя поступки и желания. Прежний Гош страшно переживал, что он какой-то не такой, как все. Но и быть как все тоже не хотел. Или не мог. Наверное, именно это стремление закрепить свою особенность и привело его в тусовку знатоков. Вспомнить бы хоть что-нибудь из личной жизни. Он точно был гетеросексуальный и достаточно востребованный мужчина. Но в памяти всплывали только разрозненные обрывки. А еще не складывалась общая картина профессионального становления. Тут все было обрезано на уровне 14-15 лет. И значит, работа была для Гоша фактором колоссальной значимости. Поэтому ее и затерло начисто. Как у бедняги Сансеича обрубило личные и профессиональные воспоминания на первом же году так называемой перестройки. То ли Сансеич именно в этот год впервые начал жить по-настоящему, то ли наоборот, перестройка шарахнула его по голове обухом. Из глубины леса послышался шум мотора. Гош выплюнул сигарету и шагнул к машине. Рация пискнула. Гош включил громкую связь и взял микрофон. «Кажется, мы на подходе», — сообщил цыган. «Я вас уже слышу, выхожу на дорогу встречать. Увидишь просвет в деревьях, тут же стоп». «Он там яму выкопал», — рассмеялся куда-то в сторону цыган. «Западню на слонопотама». «Быстро у тебя прогресс идет», — заметил Гош. «Я по этой книжке читать учился», — фыркнул цыган. «Кстати, у вас, у русских, очень простая грамматика, не то что наша». «Я помню», – неожиданно для себя вспомнил Гош. «Кто же ты все-таки?» – спросил цыган. «Без понятия», – честно ответил Гош. «И вообще, кажется, я совсем не знал этого человека, которым был. И понимаешь?» Он не отпустил кнопку передачи, поэтому если цыган что-то и понимал, то сказать ему об этом сейчас не мог. «И понимаешь?» – закончил Гош. «Мне кажется, я и знать этого парня совершенно не хочу».